несомненно, госпожа Бем. На самых последних фотографиях, в блекловатых цветах 70-х, она выглядела лет на 40. Я прошел в третью спальню. Там тоже царила атмосфера запустения, только и всего. Я снова спустился вниз, собирая пыль, так и липшую к моей одежде. За окнами вовсю светало. Паутина золотистых лучей мягко ложилась на спинки стульев и кресел и на края возвышений пола, неизвестно зачем устроенных в разных концах комнаты. Я присел на одно из них. В этом доме явно многого не хватало. Медицинской карты Бема. У больного с пересаженным сердцем должна храниться целая куча рецептов, томограмм, электрокардиограмм и тому подобного. Обычных сувениров путешественника, африканских безделушек, восточных ковров, охотничьих трофеев. Не заметил я и следов его прежней профессии, ни пенсионных документов, ни выписок с банковского счета, ни налоговых квитанций. Именно так и поступил бы человек, если бы он хотел поставить жирный крест на своем прошлом. И все же где-то здесь непременно должен быть тайник. Я взглянул на часы. 7:15. Если начнется следствие, сюда вот-вот заявится полиция, хотя бы для того, чтобы опечатать дом. Я с сожалением поднялся и направился к выходу. Открыл дверь и внезапно вспомнил о многочисленных возвышениях пола. Ведь эти широкие ступени представляли собой идеальный тайник. Я вернулся туда, где сидел, и принялся простукивать боковые стороны возвышений. Они издавали пустой звук. Я спустился в подвал, в маленькую рабочую комнатушку, схватил первые попавшиеся инструменты и тут же снова поднялся на первый этаж. За 20 минут я вскрыл все 7 возвышений в гостиной Бема, стараясь ничего не сломать. У меня в руках оказались 3 больших конверта из плотной вощеной бумаги, запечатанные, покрытые пылью и не подписанные. Я сел в машину и покатил в сторону холмов, нависавших над Монтрё. Мне хотелось найти уединенное место. Проехав около 10 километров, я повернул на пустынную дорогу и остановился в лесу, еще мокром от росы. Дрожащими руками я вскрыл первый конверт. В ней была медицинская карта Ирен Бем в девичестве Ирен Фогель, родившейся в 1942 году в Женеве. Скончалась она в августе 1977 года в госпитале Бельвю в Лозанне от обширной раковой опухоли. В папке лежали только результаты рентгенографических и других исследований, несколько рецептов и, в самом конце, свидетельство о смерти, телеграмма на имя Макса Бема да письмо с соболезнованиями от доктора Лирбаума, лечащего врача Ирен. Я взглянул на конверт. На нем значился адрес, по которому проживал Макс Бем в 1977 году. Дом 66, улица Бакассы, Банги, Центральная Африка. Мое сердце бешено заколотилось. Последним местом пребывания Бема в Африке была Центральноафриканская империя. Место, печально известное безумными выходками ее тирана императора Бакассы. Кусок непроходимых джунглей, знойных и влажных, затерявшийся где-то в самом сердце Африки, затерявшийся в моем далеком прошлом. Опустив стекло, я глотнул свежего воздуха, потом продолжил изучать содержимое конверта. Наткнулся на фотографии хрупкой супруги Макса, а также на другие снимки, где Макс был изображен с подростком лет 13. Их сходство просто поражало. Мальчик был таким же плотным, с такими же коротко стриженными светлыми волосами, с темными глазами и мускулистой шеей сильного зверя. Однако в его мечтательном взгляде таилось легкомыслие, совершенно не вязавшееся с непреклонностью Бема. Снимки явно относились к тому же периоду, к 70-м годам. Семья в сборе — отец, мать, сын. Вот только зачем Бему понадобилось прятать такие обычные фотографии в тайнике под полом? И где сейчас его сын? Во втором конверте был только рентгеновский снимок грудной клетки, без даты, без имени, без описания. Не вызывало сомнений только то, что на размытой картинке явно просматривались очертания сердца. И в самом его центре выделялось маленькое белесое пятно с четкими контурами. Трудно сказать, был ли это дефект пленки или какой-то плотный светлый шарик внутри сердечной мышцы.